Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Так, самое главное, что не о чем говорить. Значит, сплошные слухи. Трамп будет делать это, Трамп будет делать вот это. Денег не даст, денег даст. Ракеты не дадут, ракеты дадут. Все стараются это обсуждать, но я пока не вижу смысла. Почему? Потому что получается какое-то гадание на кофейной гуще. Пока он не заступит на свое боевое дежурство, мы не узнаем точно, что он будет делать. Поэтому вот это гадание надо, короче, прекращать. Да, какие-то заявления мы в любом случае там постим на канале, потому что ну, они как бы это такой информационный, значит, такие всплески, которые надо как-то вот, чтобы они были, да. Но комментировать что-то, что будет делать Трамп, смысла никакого не вижу. Подождем сейчас, в ближайшее время увидим. Значит, противник сейчас так не везде, но говорит, что мы готовим какое-то суперграндиозное наступление. Вот, я думаю, что мы, если оно будет, то мы его увидим в ближайшее время, да, потому что вот до того, как, значит, Трампа назначили, у нас вот есть такое окно, когда старая администрация проиграла, и она уже достаточно слаба, да, морально подавлена, мы сейчас можем что угодно вытворять, Трамп еще не заступил, ну, он, конечно, будет показывать свое лидерство, показывать такое давление, прессинг такой, да, но вот у нас сейчас полтора месяца или сколько там, мы можем делать все что угодно, да, поэтому если какое-то наступление и будет, то мы его сейчас увидим. Значит, мы активно пытаемся поддавливать, противник не убегает, но потихоньку пятится, да, на многих направлениях. Поэтому, значит, на фронте пока все вот, значит, в масштабах, пока все позитивно. Да. Значит, Алексей Николаевич Арестович сам себе противоречит, как всегда. Да. На последнем стриме он говорит, русская армия не умеет воевать. Потом он говорит, что мы, значит, это самая главная новость, что мы меньшим числом, значит, наступаем на больше. Да. На 600, их миллион, и мы все равно наступаем, и у них не хватает постоянно людей. Да. Вот, ну, это в его стиле. Озвучить мы обязательно должны были, потому что это забавно. Да. Воевать не умеем, но, значит, противника давим. И самое такое, значит, интересное, что вот сейчас всплыло видео, да, где военнослужащий из Дагестана три недели, значит, удерживал опорный пункт, да, можно сказать, выживал, да, включил режим выживания и выживал, да. Многие пишут, что невозможно то, невозможно это, невозможно три недели там, и так далее. Я не буду спорить, три недели, 20 дней, две недели с половиной там, или сколько, да. Я могу одно сказать, если этот парень был, значит, на опорнике, где был противник, он его там выдавил, или противник убежал, или он во время боя всех убил и остался на этом опорнике, то ну, это уже геройский поступок. Да? Может так получиться, что когда человек сидел, значит, на этом опорном пункте, не кушал, ничего не пил и так далее, да, и просидел, допустим, всего 5 дней, и вот у него было помутнение рассудка, и ему показалось, что он там был 3 недели, я так хочу сказать, что я даже 5 дней, даже 1 день не хотел бы просидеть на опорнике в одиночку, да, потому что у меня была постоянно бы шиза, что как только я закрою глаза и засну, значит, кто-то придет меня убивать, да, и ты постоянно бы находился бы в нервном напряжении, на каждый шорох бы просыпался, скидывал бы автомат и так далее. Поэтому даже один день, даже два дня, даже пять дней, если он был на этом опорнике в одиночку и противник туда не мог подойти, то это уже как минимум геройский поступок, вот. Но я думаю, что это сейчас все всплывет в СМИ, и, значит, всплывут и сослуживцы и так далее, и все равно эта информация вся станет всем известна. Вот. Поэтому смысла сейчас нет гадать в комментариях, было ли так или не было, мы все равно все узнаем. Вот. В любом случае, если парень туда заскочил на мотоцикле с группой людей, как он говорит, да, потом, значит, их обстреливали, и часть людей попыталась уйти с опорника и погибла, он остался на этом опорнике, то это уже герой. Да? То есть он один в одиночку выживал. Там по-другому ты не скажешь. Это просто вот выживал. Да? Вот он выживал и, значит, остался вот жив, уцелел, опорник остался под нашим контролем, то это геройский поступок. Это вот невыдуманный подвиг, да, когда ты просто людей отправил там, ну, куда-то взять что-то, они взяли, а ты сидел в теплом, значит, блиндаже, командовал по телефону, и тебе дали Герой России. Нет, здесь вот конкретно человек поехал на моцике, захватил опорник, на нем, значит, выживал на этом опорнике, и здесь реально вот, ну, даже если там было не 3 недели, а 5 дней, там, 2 дня, 3 дня, но если вот так и было, как он рассказывает, да, и, конечно, его сослуживцы подтвердят, и там его там какие-то разведчики, ребята, снабжали его с дронов, скидывали ему там воду или еще что-то, да, если это все подтвердится, то это реально железобетонный геройский поступок, да, то есть это не виртуальный поступок, да, бесконтактного бойца, когда ты просто управляешь, значит, силой мысли, атакуешь опорники, сидя, значит, в блиндаже, и тебе приносят чай, и ты вот смотришь просто на карту, и тебе в планшетике показывают, значит, где там что происходит. Это настоящий герой, который вот лично сам рисковал своей жизнью. Вот. Поэтому, ну, я бы просто порекомендовал. Вот есть такая плохая тенденция. В комментариях все куда-то бегут раньше времени, да, вот что-то пытаются разоблачить, что-то пытаются кого-то там вывести на чистую воду. Давайте просто подождем, и все станет на свои места. Поэтому не спешите никогда. Вот, сегодня короткая цыпса, значит, Даня занят, информационное пространство, ну, оно какое-то, скажем так, неинтересно, потому что, ну, все одно и то же, да, вот в воздухе витает какое-то напряжение, да, то ли, значит, будет что-то еще хуже, то ли, значит, будут какие-то мирные договоренности, вот что-то вот такое вот находится, и какая-то электризованность, да, вот, ну, глобально ничего не происходит, поэтому подождем. Всем всего хорошего, до завтра.